Сергей Зайцев. Неистребимый. Книга первая. Паломничество к врагу. Часть первая. Ловушки судьбы. Глава первая. Шелта. Хрупкую предрассветную тишину разорвал тяжелый вибрирующий рев. Космический челнок, стальная 100-тонная посудина, медленно оторвался от стартовой площадки и устремился ввысь по транспортному колодцу сквозь кольца антигравитационных завихрений. В нормальных условиях подобные суда выбрасывались за пределы атмосферы с помощью специального оборудования стартовых площадок к кораблям-носителям, способным совершать прыжки в гиперпространстве. Но в этот было иначе. Устаревшее минимум на столетие, изношенное оборудование космопорта функционировало едва ли на 30-40%. И космочелнок использовал обойму планетарных двигателей, помогая с трудом толкающему его вверх маломощному антигравитационному полю, а стартовые площадки вязли и тонули в ослепительном свете пламенных выбросов. Предутренний сумрак бежал прочь, боязливо хоронясь в тени отдаленных служебных построек. В поисках спасения глубоко нырял в отводной колодец. И зря. Там-то его и ждало самое пекло. Человека, замершего перед таможенным входом в здание космопорта, тоже сковал страх. Он смотрел вслед стартовавшему кораблю, на роговице глаз плясало отраженное бешеное пламя, но он ничего не видел. Его сознание было захвачено картиной из иной реальности, развернувшейся перед его глазами, как наяву, в самый неожиданный момент. Пламени хватало и там, даже слишком. Гигантский пылающий шар катился над поверхностью планеты, излучая беспощадный багровый свет. Все, чего он касался на многие тысячи шагов, обращалось в пепел, в неосязаемый прах. От запредельного звездного жара вскипала сама Земля, исторгая неистовые струи магматических гейзеров. Неукротимый напор взбесившихся воздушных потоков рвал атмосферу в клочья, а грохот их столкновения разносился далеко вокруг, опережая зону тотального разрушения на десятки километров. Смерть текла над планетой, подавляя всякое воображение проявленной мощью. Необъятный огненный вал от края до края горизонта приближался к одинокой человеческой фигурке, безнадежно потерявшейся среди просторов бескрайней черной равнины. Приближался, поглощая все на своем пути. Я судорожно перевел дыхание. Так же внезапно, как и появилось, проклятое видение исчезло, выбив из головы все мысли до единой. Ошалевшее от неожиданного и сильного испуга сердце гулко билось в груди, лицо холодило липко и испарено. Ничтожная доля секунды, но так ярко и так страшно. Зло его задери. И, как всегда, в самый неподходящий момент. Монопластовое покрытие под ногами, как и воздух перед космопортом, еще вибрировали после взлета пассажирского космочелнока, а мысли все еще были заняты Нори, проводившей меня до космопорта и распрощавшейся со мной, кажется, навсегда, когда в голове словно полыхнуло. Я снова, в который злоклятый раз, как бы перенесшись в другое измерение, увидел всю эту жуть со светилом смерти в главной роли. Можете не верить, но я понятия не имел, почему вижу это. Может быть, внезапное помрачнение рассудка вызывало этот ужас из неизведанных глубин подсознания, пытаясь меня о чем-то предупредить? Но я не знал, как это понимать, а гадать я не любил. Более того, я не желал снова безрезультатно трепать нервы, размышляя об этом явлении. Так можно и свихнуться. А если я не желал о чем-то думать, мне это обычно удавалось. Зачатков знания Мобра вполне хватало для простой операции очищения сознания. Как только меня выбросило из тисков кошмара, я тут же привел самочувствие в порядок, успокоив сердце и вернув дыханию нормальный ритм. Затем, словно вор, удирающий с места преступления, накинул на плечо ремень небольшой кожаной сумки с личными вещами, резко подхватил с пола свой чемоданчик курьера, толкнул массивные двери центрального здания космопорта и стремительно вошел в таможенный зал. И удивленный замер. Такое впечатление, словно я попал не туда, куда следовало. Зал был абсолютно пуст. Причем пустовал так давно, что в слое пыли, покрывавшем стойки таможенного барьера, можно было копать грядки и сажать капусту. При взгляде на такое безобразие сразу возникла мысль, а если здесь вообще кто-нибудь живой, не говоря уже об отсутствующем персонале? Недоуменно хмыкнув, я беспрепятственно миновал стойки таможни и вошел в зал ожидания. Предчувствие не подвело, здесь царила та же удручающая картина запустения. Пришлось снова притормозить и внимательно осмотреться. Профессиональная привычка, срабатывавшая сразу же, как только я оказывался один на незнакомой планете. Несмотря на год службы в почтовой корпорации «Новый-2», на Шелту мне попадать еще не доводилось, и первые же впечатления от увиденного меня совсем не обрадовали. Надо заметить, не без оснований. Огромная пластобетонная коробка зала ожидания с высоченным потолком метров под 10 удивительно смахивала на здоровенный могильный склеп, безнадежно запущенный без надлежащего ухода. Длинную стену справа через равные промежутки прорезали многочисленные окна. Несмотря на их ширину, свет сквозь них проходил с трудом, так как окна тоже покрывал солидный слой серой и вездесущей пыли. Половину левой стены закрывала шеренга кассовых кабинок, а за ними шла вереница однотипных дверей, ведущих в служебные помещения. Ну и дыра! Одна кабинка, кстати, светилась изнутри, подавая хоть какие-то признаки жизни среди этого заброшенного кладбища. К ней-то я и двинулся, состроив гримасу неудовольствия. Шаги гулко разносились по огромному пустому помещению, непоседливое эхо россыпью пинг-понговых мячей металось между стен. Несмотря на общий бардак, дорожка к кассе все же была немного расчищена, что указывало на признаки живого присутствия. Я покачал головой. Не космопорт, а одно название. Где стандартный набор из магазинов, складов, ремонтных мастерских, борделей, игорных домов, пивных баров? Всего того, что составляет кипучую, не затихающую ни днем, ни ночью жизнь обычного космопорта. Куда это все подевалось? Лично я ничего снаружи не заметил, когда входил в этот склеп, кроме пары полуразвалившихся от старости портальных кранов для обслуживания грузовых кораблей и десятка голых стартовых площадок, которые с определенной натяжкой можно было назвать действующими. Да и внутри ничего похожего не обнаружилось. Исходя из имеющейся на Шелту информации, я мог предположить, что это местечко окажется не слишком веселым, но не до такой же уныло-устрашающей степени. Особенно неестественным казалось отсутствие людей, ни обслуживающего персонала, ни пассажиров, никого, кроме меня, одного единственного. Все это, конечно, странно, но ничего опасного я пока не заметил, поэтому невольно мысленно вернулся к тому печальному событию, которое произошло всего несколько минут назад. Если быть точнее, к мыслям о девушке, с которой мне пришлось сейчас расстаться. Ох, Нори, зачем ты встретилась на пути моей одинокой души, жаждущей попасть в сети женской ласки и близости? Машинально переставляя ноги, я отстраненно улыбнулся. Прощаясь, Нори Ставайлла крепко поцеловала меня в первый и последний раз, что для меня стало неожиданным и очень приятным сюрпризом. А затем, с чуть смущенной улыбкой, не сказав больше ни слова, одним стремительным движением развернулась на низких каблучках. И всего через пару десятков шагов ее стройная фигурка в элегантном светло-кремовом брючном костюме исчезла за углом здания. Там, примерно в 50 метрах, находилась стартовая площадка с космочелноком, который унес Нори на орбиту, где ее дожидался космолайнер «Вояр». И пока я смотрел вслед Нори, меня не оставляло смутное ощущение безвозвратно упущенного счастья. Внутри копилась непонятная пустота. Увы, если бы не необходимость пересадки на Шелте, наши пути не разошлись бы так скоро, по крайней мере, не в этот день. Минуту спустя 100-тонная махина корабля плавно стартовала, разгоняемая вихревыми полями гравитационного колодца, затем врубилась реактивная тяга, кто не спрятался, пилот не виноват, И это проклятое видение встряхнуло меня не хуже электрического разряда, возвращаясь с небес на землю. И все действительно кончилось. Я удрученно вздохнул. Когда-нибудь я обязательно побываю там, на Тавелле, в родном мире моей спутницы. Легкий полет фантазии и никаких конкретных обещаний самому себе. Банально, как мир. Спохватившись, что распустил чувства дальше некуда, я выругался и внутренне ожесточился. Какого зла, в конце-то концов? Я же никогда не обольщался насчет Нори. Вряд ли обыкновенный курьер безродословный значил для нее больше, чем случайный знакомый. Которым я, кстати, и был. Нори ведь происходила из старинного аристократического рода, правящего ее миром. Это чувствовалось во всем, и в ее безупречных манерах, и в уверенном полном внутреннего достоинства поведении в любых ситуациях, во властных нотках, часто проскальзывающих в ее голосе, даже в том, как она высмеивала все, что попадалось ей на глаза, едко, тонко и с изрядным цинизмом. Это был своего рода стиль, от которого она не отступала ни на шаг. Полный самоконтроль. Честно говоря, после вышеперечисленных достоинств моей попутчицы я вдруг запоздало удивился, как она могла так увлечь меня за эти дни, вопреки всякой логике, словно какое-то наваждение, колдовство, от которого я сумел очнуться только сейчас. Подобные женщины не предназначены для парней вроде меня, я твердо знал об этом с самого начала нашего знакомства. Оставалось только теряться в догадках, почему она обратила на меня внимание. И этот утешительный поцелуй на прощание, словно прощение всех грехов прошлой и будущей жизни. Впрочем, не исключено, что именно он и вернул меня в мир действительности. Словно она отпустила меня. Ведьма. Соблазнительная и обворожительная ведьма. И весьма умная, когда узнаешь ее поближе. Обнаружив, что уже стою перед кассой, я постарался выбросить мысли о Норе из головы. Хватит, прошло и забыто. За прозрачным пластиком кабины перед информационной панелью в удобном на вид кресле сидел кассир. Какой сюрприз! Первая живая душа в этом небом забытом месте. Худой и нескладный парень с несуразно вытянутым к низу лицом. Сидел и бесстрастно рассматривал меня выпуклыми рыбьими глазами. Такое же архаичное приложение к космопорту, как и все остальное вокруг. Не помню уже, где и когда я видел последний раз кассира живьем. Автоматическое обслуживание куда удобнее, но привередничать не приходилось. Я подумал, что парень наверняка будет рад случаю поболтать. Судя по толщине пыли на пластике кабины, клиенты в космопорт давно уже не захаживали. «Привет», — доброжелательно начал я. «Как у нас насчет ближайшего корабля до Элти?» «Прибудет через 8 часов», — бесцветным голосом сообщил кассир, не проявляя никакой видимой радости. «Будем делать заявку?» «Обязательно», — заверил я. «Кстати, что за корабль? Надеюсь, не грузовик?» 10 эталонов!» Я хмыкнул с веселым удивлением, глядя на этого типа. Похоже, его вежливость от скуки покрылась таким же слоем пыли, как и все вокруг. Затем мысленно считал требуемую сумму с банкоса в банкоприемник кассы. Личные данные при этом, как обычно, велись автоматически. Но если что будет не так, кассир мне обязательно сообщит. «Порядок», — проговорил кассир, глядя на свой экран. Лицо этого жеребца печального образа на секунду оживилось, когда счет на его экране подскочил на 10 единиц. Но тут его пальцы побежали по клавиатуре, и он потерял ко мне всякий интерес. Я задумчиво поскреб подбородок в который раз с небезопасным сомнением, окидывая взглядом этот совершенно дурацкий космопорт. Все-таки странно здесь все как-то было. Какая-то карикатура на действительность. Безвкусные декорации к бездарному спектаклю. Ну ладно, с билетом вопрос вроде как решен. Теперь достаточно будет идентифицировать мою личность на корабле по именному банко-счетчику, и я окажусь внутри». Осталась только маленькая загвоздка. Где бы мне спокойно посидеть и перекусить, пока не кончится вынужденное ожидание, а? Желудок, кстати, уже начинал посылать позывные. На корабле голова была слишком занята Нори, и я, честно говоря, не помнил, когда ел последний раз. 8 часов, конечно, срок не смертельный, но как-то не хотелось к его окончанию пускать слюни при взгляде на свои кожаные ботинки. Несъедобные они, однако, хотя и из натуральной кожи, да еще и химией пропитаны. «Послушай, приятель», — я снова обратился к чересчур занятому кассиру, решив, что ничего с ним не случится, если я потревожу его еще раз. «Я понимаю, что это не входит в твои обязанности, но не мог бы ты подсказать...» «К сожалению, выдавать справки в мои обязанности входит», — равнодушно перебил кассир. «Информатор неисправен. Итак, чем мы интересуемся?» «Завтрак и гипертранслятор. Где это можно найти?» Гипертранслятор в хранилище. Это в конце зала, перед выходом направо. Завтрак только в городе. Сам понимаешь, нет смысла держать ресторан в космопорте ради пассажиров, прибывающих не чаще 1-2 раз в неделю. Да ну, так часто? Я приподнял бровь, впрочем, не слишком-то удивленный. Сразу на выходе находится стоянка челноков, невозмутимо продолжал кассир, проигнорировав мою реплику. Это единственный способ попасть в город, если нет собственного средства передвижения. До города 30 километров. Благодарю. Повернувшись к нему спиной, я с усмешкой направился в другой конец длинного зала, нацелившись на темный прямоугольник входа в хранилище. Своеобразное чувство юмора у этого парня, если нет собственного средства передвижения. Какие проблемы? Сейчас вот из кармана достану и поеду. Мимо со скоростью шага проплыли ряды пыльных, обветшавших от времени кресел, выстроившихся вдоль стен, словно шеренги уволенных в запас солдат. Очень древнее здание. Выглядит скорее не как космопорт, а как крепость неких первопоселенцев, планировавших удерживать многочисленные осады противников. Ему, наверное, 100 лет, если не больше. Стоило мне об этом подумать, как случайная ассоциация с возрастом здания тут же подключила информацию, имплантированную мне в мозг специальным биокомпьютерным устройством в отделе межпланетных пересылок почтовой корпорации «Новы-2», где я, как ранее упоминал, работал около года. И кое-что сразу стало ясно. Как оказалось, чтобы понять окружавшее меня могильное запустение, достаточно заглянуть в прошлое Шелты. Именно столетия назад здесь произошло жуткое событие. Все заселенные районы планеты вдруг практически одновременно охватил чудовищный мор неизвестного происхождения, мгновенно выкосивший 0,9 от численности населения и затем прекратившийся так же неожиданно, как и начался. Эксперты из Государственной карантинной службы Галактической Федерации Миров, прибывшие на место трагедии, обнаружили около 9000 трупов людей, умерших словно от внезапной остановки сердца и никаких следов загадочной болезни. Именно с тех пор жизнь на Шелте пришла в полный упадок. Оставшиеся в живых почему-то единодушно посчитали космические перелеты причиной трагедии и, панически боясь подхватить новую заразу, прекратили всякие связи с внешним миром. Предложенная при этом материальная помощь Федерации была отвергнута, а затем Шелта вообще официально вышла из ее состава, из-за чего управление по делам колонии, в общем-то, не слишком огорчилось. Во-первых, Шелта находилась на периферии Федерации, а во-вторых, никаких особо ценных разработок на ней в ту пору еще не велось. А тут еще этот злоклятый мор. Такая вводная отобьет желание к инвестициям у самых оголтелых авантюристов. Со временем этим универсальным лекарем страх шелтян перед внешним миром ослаб, так что примерно около 10 стандартных лет назад космопорт был открыт снова. Да только с тех пор история Шелты обросла множеством самых неправдоподобных слухов и легенд, засияв ореолом недоброй славы среди путешественников. Особенно среди граждан Федерации, в силу традиций, подозрительно относившихся к любому миру, Федерацию не входившему, и на которые, соответственно, федеральные законы не распространялись. Поэтому забвение продолжилось, но теперь уже со стороны цивилизованного мира. Такие вот дела. Краткая информация об особенностях планет, расположенных на пути следования или прилегающих к нему, пополнялась у меня перед каждой поездкой. Таким способом почтовая корпорация заботилась о своей репутации. Курьер должен иметь представление о неприятностях, которые могут поджидать его на пути, и в случае возникновения внештатных ситуаций, например, поломки корабля в том или ином месте, предусмотрительно избегать их. Дополнительной страховкой служило оружие, легкий пистолет-излучатель «Макс» под левой подмышкой, «Станнер», «Сон» под правой и еще одна своеобразная штуковина. На этой мысли я невесело усмехнулся, нащупав пальцами вживленный в правую мочку уха крошечный твердый шарик, способный, несмотря на столь незначительные размеры, распылить мой мозг на атомы. Официальное название импланта — страховой агент. Как только не пытались его окрестить коллеги по службе, изощряясь в доморощенном остроумии. Например, думателем, исходя из принципа «думай, прежде чем сделать что-либо, противоречащее уставу корпорации». Или смертельным ублюдком, демонстрируя свое презрение пополам с ненавистью. еще соглядатаем, средством для бессонницы и хронического недержания, вспыльчивым малым, торопыгой, спящим попутчиком и так далее. Я когда как по настроению. Но в основном с должным уважением относясь к тому, что могло мне принести смерть, чаще употреблял последний эпитет — спящий попутчик. До сих пор мне везло. Транспортируемый мной чемоданчик из особого, не поддающегося почти никаким разрушениям материала, благополучно преодолел со мной 2/3 пути к тому моменту, когда я появился на Шелте. Здесь, по плану почтовой корпорации, я должен пересесть на корабль, следующий до Элти, а там уже отправиться на Искарион-9, конечную цель путешествия. Если честно, то надоело мне все это до смерти. Вся эта треклятая работа без отдыха, бесконечное основание с планеты на планету, без всякой надежды на перерыв. Обидно, но виноват во всем я сам. Кабы знал, когда устраивался на эту работу, что она окажется натуральным рабством, прикрытым официальными правилами, так не пришлось бы расплачиваться за свое невежество. Трудись, пчелка, трудись. Миновав длинный зал ожидания, я, наконец, шагнул в хранилище. Здесь картина запустения выглядела менее плачевно, чем в предыдущем помещении. Несмотря на вездесущий слой пыли толщиной в палец, покрывавшие выстроившиеся вдоль стен длинные ряды камер хранения, на их дверцах горели зеленые огоньки. Так-так, цивилизация на Шелте еще не окончательно пришла в упадок, если местные власти нашли ресурсы для подключения камер, которыми никто не пользовался. Или это свидетельствовало о новом экономическом подъеме? Ладно, в данный момент не важно. Гипертранслятор я отыскал в углу справа, огромный старомодный прямоугольный ящик из серого пластика с низкими информационными экранами и клавиатурой на выступающей из корпуса горизонтальной панели. Сумка мне особенно не мешала, поэтому я поставил на пол только чемоданчик, быстро отстучав запрос, и принялся ждать. Через минуту на экране гипертранслятора высветилось несколько мутноватых строк. «Зло тебя задери!» Я стер пыль с экрана ладонью и старательно отряхнул руки. Теперь видимость стала получше. Так, всего лишь требование о предварительной оплате. Странно, что пришлось ждать так долго. Я скормил гипертранслятору эталон и повторил запрос. Еще через минуту, необходимую для прохождения сигнала до Новы-2 и обратно, я начал нервничать. Экран связи оставался пустым. Пальцы безотчетно коснулись мочки уха со спящим попутчиком. Дурные предчувствия не замедлили появиться. Прошла еще минута, затем другая. Медленно, но верно я переходил в состояние мрачной грозовой тучи. Сигнал с Новы-2 не поступал. Сигнал, единственная задача которого — перевести отсчет времени в взрывателе попутчика на ноль. Еще через несколько минут мучительного ожидания мне стало ясно, что сигнала не будет, и на меня накатил удушливый липкий страх, от которого бросает то в холод, то в жар, и учащенно колотится сердце. Чувство, отлично знакомое любому курьеру. Теперь, если через трое суток я не появлюсь на Элти, спящий проснется, и заряд взрывчатки, строго дозированный, чтобы, не дай небо, не пострадали окружающие, разнесет мой мозг на атомы. Почтовая корпорация применяла подобные меры предосторожности против возможного побега курьеров с ценным грузом, доверенным ей клиентами для пересылки, и отмечаться по графику следовало неукоснительно. Я сбросил с плеча на пол в раз отяжелевшую кожаную сумку, присел на чемоданчик, стараясь унять противную дрожь в ногах, и тщательно перебрал в уме все свои действия. Изъяна не было. Все было правильно. Как и всегда. Я вскочил и снова набрал код связи с почтовой корпорацией, но ответом, как и прежде, было молчание. «Силы зла! Что же было не так? Где я допустил ошибку? Я ведь прекрасно помнил, что мне было предписано произвести пересадку на Шелте. На Шелте...» Я вдруг засомневался. «Так ли это? А вдруг я действительно что-то напутал?» Шелта ведь не входит в систему транспортного обслуживания Галактической Федерации Миров, в отличие от Элти и Искариона-9, дальнейших пунктов следования. Я снова выругался. Пока еще мысленно, но до засорения воздуха громкими неприличными словами и словосочетаниями было уже рукой подать. Да нет, не может быть. Маршрут кодируется перед отправкой прямо в мозг курьера, и разбуди его среди ночи, он оттарабанит его тебе как свое имя. От неожиданного озарения я даже рассмеялся. Словно гора с плеч свалилась. Пламя ада! Надо же быть таким болваном! Я слишком привык к безотказно работающей технике в тех мирах, которые мне приходилось посещать. Привык настолько, что другими категориями не мыслил, буквально впитав в себя этот шаблон. И, столкнувшись с таким бесподобным явлением, как Шелта, просто попал в мысленный тупик. Гипертранслятор всего-навсего неисправен. Презрительно фыркнув, я порывисто поднялся и набрал другой код корпорации. Сработай он сейчас, я бы прямиком угодил в апартаменты своего шефа, начальника отдела межпланетных пересылок, жутко не любившего, когда его беспокоили по пустякам, отнимая драгоценное время и деньги. Главное — деньги. Передачи сообщений по гипертранслятору стоили недешево, и на всякий случай я попытался на ходу придумать пару объяснений, которые оправдали бы эту связь. Но распинаться не пришлось. Гипертранслятор молчал, как рыба. Пожав плечами, я задумался. Реле времени взрывателя рассчитано на 5 универсальных суток. Двое прошло в полете до Шелты, в запасе осталось еще трое. Не так уж и мало, если принять во внимание, что полет до Элти длится всего 1,5 дня, а корабль, на котором я смогу отсюда убраться, прибудет через 8 часов. На всякие непредвиденные «если», о которых я предпочитал не слишком задумываться, но благоразумно учитывал их, оставалось чуть больше суток. Шансы неплохие, 2 против 1, что я успею отметиться на Элти и сумею тем самым обезвредить взрыватель на очередной безопасный цикл. Если, конечно, не смогу найти гипертранслятор еще раньше, в городе, дорогу которому мне любезно объяснил рыбоглазый кассир. Местные, кстати, его так и величали, с большой буквы «Город». Потому что это был единственный город на Шелте, оставшийся после Мора, город, в котором обитали потомки уцелевших колонистов. Что ж, я собирался туда в любом случае. Попробую подстрелить 2 «птах» в кавычках одним выстрелом, найти гипертранслятор и перекусить. 8 часов — вполне достаточный срок, чтобы смотаться туда и обратно. Вопреки инструкции всегда и всюду носить чемоданчик с собой, я решил все-таки оставить его в хранилище. Элементарный расчет — во время посещения незнакомого города руки лучше держать свободными. Незачем лишний раз привлекать себе внимание этим весьма приметным чемоданчиком. Тем более, что сохранность здесь, в хранилище, я смогу ему обеспечить наилучшим образом. Неделю назад мне удалось приобрести у одного подозрительного типа с Кассионии за кругленькую сумму охранный приборчик, незамысловато называвшийся «сторожем». Выглядел он как невзрачный металлический коробок и легко умещался на ладони, но таил в себе серьезную опасность для варья. Первой в пыльную пасть ближайшей камеры хранения отправилась кожаная сумка с личными вещами, вслед за ней чемоданчик. Прицепив сторожа к его боку молекулярной присоской, я щелкнул пальцами, активизируя прибор звуковым кодом. Сторож мгновенно окутал чемодан дымчатым силовым полем, напоминающим своим видом сиреневую предгрозовую тучку. Изобразив на лице мерзопакостную ухмылку отрицательного героя, я отступил на шаг, выудил за неимением лучшего из нагрудного кармана куртки носовой платок, смял его в комок и швырнул в тучку. Защитное поле мгновенно огрызнулось яркой вспышкой пламени, отшвырнув обратно жалкие паленые лохмотья. «Порядок. На всякий случай я пару раз щелкнул пальцами, отключая и включая защиту, и, убедившись, что сторож послушно подчиняется командам, позволил себе довольно улыбнуться. Просто жаль будет грабителя, который вздумает приделать моему чемоданчику ноги. Можно даже не закрывать дверцу камеры на электронный замок. Ладно, ладно, я не настолько зловредный, пусть живут». Покончив с этим делом, я вернулся к кассиру. Рыбоглазый находился на месте и по-прежнему что-то упорно высматривал на своем экране внутри кассы. Нет, это просто смешно. Может, надеялся, что ему свалится в банк счетчик еще 10 эталонов, но на этот раз бесхозных в качестве чаевых? Впрочем, его забота и не мое дело. Каждый развлекается, как умеет. «Еще один вопрос, приятель. В городе гипертрансляторы имеются?» Он поднял свои выпуклые, без единого проблеска мысли, глаза, и мне на мгновение почему-то стало жутковато, когда эти глаза остановились на моем лице. Было в них что-то нечеловеческое, что ли. «А что там с гипертранслятором в хранилище, что-то не так?» «Да никаких проблем, всего лишь мышей не ловит», — не без сарказма сообщил я. «Мышей что?» «Не работает», — поправил я. Шутка оказалась непрописанной в местном фольклоре. «Проклятие галтов!» — бесстрастно проговорил кассир, очевидно, делая попытку продемонстрировать возмущение по поводу неработоспособности аппарата. «Тогда тебе придется податься в город». «Вот и я о том же», — любезно кивнул я. «Благодарю за подсказку, болван». Я отправился к выходу. «Итак, чем быстрее я прикончу своих «пташек», в кавычках, тем раньше вздохну свободнее. Все-таки в такой переплет я попал впервые и, надо признать, порядочно нервничал, несмотря на внешнее спокойствие и преувеличенный сарказм. За дверями космопорта на верхней площадке многоступенчатой лестницы, возвышавшейся над местностью метра на три, я на минутку приостановился, первым делом уставившись в небо. Да, похоже, нынешним утром погодное божество Шелты пребывало в скверном расположении духа, раз не потрудилось привести крышу в божеский вид. Такого низкого, унылого и серого неба мне давно уже не приходилось видеть. Ни малейшего живого проблеска местного светила, как бы дождь не пошел. Взгляд устремился дальше. Внизу лестницы действительно располагалась небольшая стоянка с десятком древних обшарпанных колымак, оборудованных воздушными подушками, трассерами. Кассир назвал их челноками, видимо, все машины запрограммированы на один-единственный маршрут, до города и обратно. «Нет, обслуживание здесь высотой все-таки не блещет», — утвердился я окончательно в своем выводе. «Как и природа красотой». Потому как стоянку почти со всех сторон окружали мощные лилово-красные кусты с листьями такой величины, что в каждой из них я мог закутаться, как в одеяло. Отталкиваясь от стоянки, заросли «кустиков» в кавычках тянулись вдаль, покрывая неровную равнину, словно лохматая шкура неведомой зверюги, пока не упиралась в какую-то серую дымку, чуть темнее, чем небеса. Наверное, местный лес. Тоска, а не планета. Да еще пустынно и тихо, как на кладбище. У меня вырвался нервный смешок. Вот уж точно, тихо, как на кладбище, или как в этом бетонном склепе, из которого я только что выбрался. Не видно ни зверья, ни птиц. Даже какое-нибудь зловредное насекомое мной не заинтересовалось. Мертвая зона. Не люблю я такие места. Ох, не люблю. Так и жди от подобной природы какой-нибудь неожиданной пакости. С минуту я с настороженным любопытством разглядывал унылые окрестности, а когда снова опустил взгляд к подножью лестницы, то чуть не подскочил от неожиданности. Силы зла! В один из челноков преспокойно устраивалось какое-то существо из чужих, высоченное, полностью закутанное в глубокий меховой плащ с серой, вытянутой вперед мордой, отдаленно напоминавшей крысиную. Я готов был поклясться, что секунду назад на стоянке никого не было. Этот тип словно возник из воздуха. Не раздумывая, я поспешил вниз, перескакивая через ступеньку с риском свернуть себе шею. Вполне могло статься, что единственной колымагой, способной к передвижению, являлся именно этот трассер, потому упускать его не хотелось. Есть, правда, небольшая проблема. Я не мог сесть в челнок без согласия уже занявшего ее чужого, но ничего не поделаешь. Право первого свято соблюдалось во всех цивилизованных мирах известного космоса. Хорошо хоть то, что ксенофобией я никогда не страдал. Даже наоборот, существа иных рас всегда вызывали во мне неподдельный интерес. Мой вам приятельский совет на будущее. Если собираетесь контактировать с чужим, то лучше заранее настроиться потенциально дружески. Почему? Ну, прям как дети. Да потому что среди них нередко попадаются ментаты, способные мигом разложить все ваши эмоции, а то и мысли по полочкам. Бывает, стоит только мелькнуть какой-нибудь негативной мыслишки на чужой счет и жди неприятностей. И ни в коем случае не улыбаться, напомнил я себе, а то воспримет как угрожающий оскал. Случались уже прецеденты. «Уважаемый», — предельно вежливо окликнул я чужого, — «не возражаешь, если я составлю тебе компанию до города? Мне просто необходимо попасть туда как можно быстрее, а другие машины что-то не вызывают доверия».